получив в свое владение крепость, он получил и права на все последующие находки. Но какая ему теперь польза от этого? Нет. Если дела действительно так плохи, как он говорит, можно наткнуться на целый склад предтеч и ничего не получить за него. Но мысль о сокровищах всегда притягивает. Реакция моя была такой же, как и у Гиты. Отправиться на поиски. От этой мысли кровь бежала быстрее. Лавовые пещеры не место для благоразумных. Разве только ты знаешь местность, хорошо экипирован и готов ко всем неожиданностям. Эти пещеры образованы не действием воды, а скорее рождены огнем. Языки лавы стекали по склонам, поверхность их застывала, а внутренность оставалась жидкой и вытекала, образуя пустоты. Проходили века, крыша пустот могла обрушиться, открывая их внешнему миру. Длинные лавовые коридоры тянулись на мили, местность вокруг них была изрезана трещинами. Кое-где потолки пещер совершенно обрушились. Местами образовались естественные перемычки, мосты. Есть и кратеры, обрушившиеся вулканические конусы, западни, делающие местность недоступной для обычного путешественника. «Можно, Вир? А может и бродяги смогут?» Гита возбужденно стучала ложкой о ложку. «Конечно нет». Аннет повернулась к ней от плиты, держа в руках половник. «Местность опасна, а бродяги еще дети. Ты знаешь это, Гита». «Не одни они пойдут», — возразила Гита, не успокаиваясь. «Вир пойдет. А может и ты. Все по правилам. Не заблудимся. Я никогда не была в лавовых пещерах». «Аннет», — позвала из другой комнаты Арнс. «Мы торопимся, дочь». «Да, иду». Она вернулась к супнице. «Отнеси ложки, Гита. А ты, Вир, пожалуйста, кувшины». Мать девочек не пришла. В этом не было ничего необычного. Эксперименты в лабораториях идут без перерыва на обед. И Аннет давно перестала посылать туда еду или оставлять матери порцию. И поэтому она чаще всего кормила нас тем, что можно разогреть 2 или 3 раза. Гости и хозяин уже сидели за столом. Мы сели в конце, поняв, что нельзя мешать. Я не был членом комитета, и такие встречи казались мне скучными. Но сегодня мне было интересно. Я надеялся узнать что-нибудь о корабле беженцев, но меня ждало разочарование. Корстон ел механически, как человек, занятый какими-то мыслями. Арнс молчал. Только Алла Келси похвалил еду, приготовленную Аннет. Потом повернулся ко мне. «Ты подготовил хороший отчет, Колис, о северном склоне». Если бы это сказал Корстон, я был бы доволен, даже польщен. Но я знал, что мой отчет мало интересует Элси. Он просто поддерживает разговор. Я пробормотал спасибо, и на этом все бы кончилось, если бы не Гита. Если она чего-то хотела, то, как я это хорошо помню, рано или поздно своего добивалась. Вир сегодня был в лавовой местности. А вы там бывали, техник первого класса Элси? Лавовая местность? Он помолчал, удивленно поднял чашку кофе. «Зачем? Там даже не было картографирования. Сплошь пустыня. Что ты там делал, Колис?» «Отвозил одного сектор капитана Лугарда. Он сейчас в крепости Бат». «Лугард?» Арнс оторвался от своих мыслей. «Грис Лугард? Что он делает на Бельтане?» «Не знаю. Говорит, что ему отдали Бат». «Новый гарнизон». Арнс со стуком опустил чашку на стол, расплескав кофе. «Мы не допустим эту глупость снова. Война кончена. Необходимости в службе безопасности больше нет». В его устах слово «безопасность» звучало как ругательство. «Угрозы нет, и мы не потерпим над собой никакого контроля. Чем скорее они поймут это, тем лучше». Он перевел взгляд Селси на Корсона. «Все дело теперь выглядит иначе». Но какое дело, он не объяснил. Наоборот, потребовал от меня подробного рассказа обо всем, что я узнал от Лугарда. Когда я закончил, вмешался Элси. «Похоже, Лугард будет жить в крепости на пенсии. Это может быть маскировкой». Арон все еще был возбужден. «Его документы в порту. Они могут прояснить нам кое-что». Он снова обратился ко мне. «Присматривай за ним, Вир. Лугард пригласил тебя. Поэтому не удивится, если ты появишься снова». Этот совет мне не понравился, но я не мог сразу отказаться от него. Во всяком случае, в присутствии остальных. Да еще за столом Арнса, который он сделал и моим. Возвращение Лугарда задело Арнса за живое, иначе он не стал бы предлагать шпионить за человеком, который был другом моего отца. «Отец», — снова вмешалась Гита,